тюрьме. Вскоре, по доносу Педро Зуриты, доктор Сальватор был арестован и посажен в тюрьму. А через месяц начался суд, обвинявший Сальватора в преступном и намеренном превращении Ихтиандра в получеловека-полурыбу, а также в недопустимых экспериментах над животными. До вынесения приговора в тюрьму в качестве вещественного доказательства был помещен и Ихтиандр. Бальтазар тоже приложил руку к этому процессу. Он написал заявление на имя прокурора с просьбой вернуть ему искалеченного сына Ихтиандра. Ему рассказали, что на плече юноши есть большое, странной формы родимое пятно. И вот по этому-то пятну старый индеец якобы узнал своего пропавшего в раннем детстве ребенка. Ихтиандр, загубивший свои легкие долгим пребыванием на воздухе во время поисков Гутьерры, теперь мог жить только в воде и не вылезал из бака, установленного для него в подвале тюрьмы. Однажды в камеру Сальватора вошел смотритель тюрьмы. Оглядываясь на дверь, смотритель подошел к доктору. «Профессор, я обязан вам жизнью за спасение жены. Я устрою вам побег и скроюсь сам. Я все обдумал. И вот еще. Мне дали яду. Сегодня ночью я должен подмешать яд к воде в баке Ихтиандра. Я не хочу убивать его, но спасти вас обоих невозможно. Вас одного я могу. Я все обдумал. Ваша жизнь нужнее. Вы сможете создать другого Ихтиандра, но никто в мире не создаст другого Сальватора. Сальватор подошел к смотрителю. Если вы спасете Ихтиандра, вы сделаете для меня больше, чем если бы вы освободили меня. Я здоров, силен и везде найду друзей, которые помогут мне вырваться на свободу. А Ихтиандра необходимо освободить немедленно. Я принимаю это как ваш приказ, сказал смотритель.